Книга четвертая. Теперь очередь Авраама. Глава первая. Она нежилась в теплой воде в круглой жестяной ванне. Снаружи, над окном, выходившим на север, нависал белый снежный козырек, а в комнате было уютно от огня, плясавшего в домашнем очаге, и благоухания лаванды. Авраам спустился в мужскую купальню гостиницы рядом с кухней, захватив с собой мыло, полотенце, бритву и гребень. Вензорским мылом она намылила свои стройные бедра и живот, спиной оперлась о край ванны, окидывая взором номер гостиницы, превращенный ею в их собственную комнату. Около южной стены стояли полки с книгами и ваза с вечно зелеными ветками. По обе стороны от нее фигурки из слоновой кости. Она смастерила и повесила темно-красные ситцевые занавеси вместо бархатных горчичного цвета. На купленном ею круглом столике, стоявшем перед камином, она поставила блюдо с апельсинами и орехами, стопки лексингтонского обсервера, балтиморского Niles Register, нью-йоркской трибюн и том истории Соединенных Штатов Банкрофта. А на шифоньерке около кровати серебряные гребни, щетки и флаконы с духами. Она не сумела уклониться от проживания в таверне Глоб. Ей придется провести здесь год, а возможно и два. И поэтому она использовала часть подаренных ей на свадьбе денег и приобрела картину, написанную маслом, и литографии для украшения стен, пушистый коврик, положенный перед камином, на котором Авраам любил растянуться вечерком, читая ей стихи, миниатюрный французский письменный столик, который она поставила перед книжными полками, и в котором хранились бумаги и ее переписка с семьей в Лексингтоне. Она перешагнула через борт ванны на теплый коврик, вытерлась большим полотенцем, надела нижнее белье, чулки и нижние юбки, вставила ноги в кожаные домашние тапочки, а затем набросила на себя домашнее муслиновое платье, отделанное кружевами. Мэри потянула за шнур колокольчика, с помощью которого вызывали прислугу, и попросила убрать ванну с водой. Через несколько минут она услышала шаги Авраама в коридоре. Он появился в проеме двери в голубом шерстяном халате и в тапочках из оленей кожи, которые она подарила ему на Рождество. Теперь волосы у него были длиннее на висках, они спускались до мочки ушей, завитки спереди закрывали выпуклый лоб. «Супружество очень кстати ему», — подумала она. «Он выглядит лучше, чем когда-либо. У него хороший цвет лица, распрямились морщинки под глазами, вызывавшиеся озабоченностью. Любовь может быть вечной, но как хорошо, что она к тому же и плотская». Он положил гребень и бритву на свой рабочий стол под окном, повернулся и протянул руки, пытаясь обнять ее. Она прильнула к его груди, а он поцеловал ее плечо, прошептав: «Ум, ты приятно пахнешь. И ты тоже. Это от оливкового мыла, верно? Я должна купить для тебя больше». Она откинулась немного назад, рассматривая его лицо. «Не следовало бы говорить, но я хороша для тебя», — имитируя его резкий гнусавый голос, она передразнила. «В том, чтобы смотреть друг на друга, я вскоре получу преимущество». Он откинул свою голову и рассмеялся. «Теперь, когда мы вымыты и такие оба красивые, мне хотелось бы иметь мой хороший костюм отглаженным для приема, который устраивает Брис. Ты вправе желать этого. А помним ли мы о чистой белой рубашке и воротничке? Нижний ящик. мы не можем избавить вас от ностальгии по добрым старым дням над лавкой Джоша Спита». Он стоял неподвижно некоторое время, слегка повернув голову и вопрошающе глядя на нее. «Молли, почему Спит и я так смертельно боялись супружества? Полтора года мы обменивались письмами, пытаясь найти друг у друга ответ на тревоги и опасения. А теперь от его серьезного настроения не осталось и следа. Все, что я могу сказать тебе в тиши нашего будуара, не подходит для суда в качестве юридического свидетельства. Но я написал письмо адвокату Сэму Маршалу и в письме отметил: «Нет ничего нового, кроме моей женитьбы, которая явилась для меня подлинным чудом. Только после отправки этого письма я осознал, как быстро и окончательно я связал себя». Она взяла его руку, подвела к креслу качалки перед камином, затем опустилась перед ним на колени. «Ты связал себя быстрее, чем представляешь, и безвозвратно. Что ты имеешь в виду, Молли?» «Дорогой, я беременна». Его серые глаза стали круглыми от удивления. «Ты уверена? Боже мой, так быстро?» «Немедленно» было бы более правильным словом. Но чего другого следовало мне ожидать от мужчины, который может поднять с земли на вытянутых руках два топора? Его лицо и шея покраснели. «Ой, Авраам!» — воскликнула она. «Ты покраснел? Не знала, что можешь краснеть?» Он поднял ее с колен, держа в своих руках, как в люльке. Она видела, что выражение его лица не соответствовало его мысли. «И это после того, как я обещал тебе спокойный год. О, я не могла бы быть более свободной от тревоги. Замужем менее 2 месяцев, и уже налицо доказательство, что мой муж любит меня, написанные его собственным почерком и являющиеся достоверными для любого судьи. От таверны «Глоб» до «Американ Хаус» было всего 2 квартала. Но выпало так много снега, что они заказали экипаж совместно с соседями по коридору. Выпускником «Вестпойнта» Альбертом Бледсоу, стажировавшимся по юриспруденции в 8-м окружном суде, и его женой Гарриет из Нью-Джерси. Когда они вошли в освещенный свечами танцевальный зал American House, Мэри была удивлена, увидев лишь небольшую группу женщин среди почти 300 мужчин. На прием к Сиднею Бризу, чтобы отметить его избрание в Сенат Соединенных Штатов, пришли лишь его друзья-законодатели. Оркестр заиграл вальс. Авраам протянул руки. Мэри танцевала с ним, и ее широкая лимонного цвета шелковая юбка кружилась над его начищенными ботинками. Стефан Дуглас пригласил ее на следующий танец. Его большие темно-голубые глаза сверкали, курчавые волосы были красиво зачесаны назад. «Стив, я ожидала увидеть тебя мрачным, поскольку такой прием с поздравлениями должен был бы, как считалось, дать ты. Однако ты здесь и уверен в себе». Дуглас рассмеялся своим бархатистым голосом. «Бриз никогда не был бы выбран, если бы я не предоставил свободу выбора зависящим от меня людям. Я договорился с ним. После истечения его срока в Сенате он должен будет поддержать меня. Когда же я попаду в Сенат Соединенных Штатов, то останусь там навсегда, поскольку здесь не останется никого, кто замышлял бы попасть в Сенат вместо меня. Разве не умно, Мэри?» Неожиданно по залу пробежала волна возбуждения. Взоры всех устремились к входной двери. Она увидела человека в голубом одеянии поверх черного бархатного сюртука и в белом галстуке. Его сопровождали 12 человек в белой, похожей на военную, униформе. она узнала проповедника Джозефа Смита, лидера мормонов, основавшего процветающую общину в Науву. Мормоны – члены североамериканской религиозной общины, основанной в 1830 году Джозефом Смитом, 1805-1884 годы. Мормоны считают священным текст так называемой «Мормонской книги» истории еврейского народа в доколумбовой Америке. Община мормонов, центр которой находится в штате Юта, насчитывает около 2 миллионов человек. Джозеф Смит запомнился ей в связи с ее тайными встречами с Авраамом в доме Симеона Фрэнсиса. В это время Симеон был занят публикацией писем Джона Беннета, обвинявшего Джозефа Смита не только в том, что по его приказу был застрелен бывший губернатор Миссури Бокс, но и в том, что он создал систему проституции в пользу церковных служащих, поддерживал банду карающих ангелов, которая ликвидировала врагов проповедника, и в том, что он основал западную династию, где правил как император. Авраам всячески отговаривал Симеона от публикации обвинений, но Симеон стоял на своем. После этого губернатор Форд выдал с опозданием ордер на арест Смита за подстрекательство к покушению на губернатора Бокса. Мэри, стоявшая рядом с Дугласом, подошла к мужу. «Могу ли я поприветствовать его?» «Ну, Молли, утверждают, что у мистера Смита 7 жен, а у меня всего 1 маленькая. Ты, разумеется, не отошлешь меня обратно к батлерам после 2 месяцев супружества?» «Подозреваю, что я опоздала отсылать тебя куда-либо. Но, признаюсь, я податлива чарам. Будь добр, представь меня». Джозеф Смит с достоинством выслушал Авраама, который отошел в сторону к Бенджамину Эдвардсу после того, как представил Мэри. Она не могла оторвать взгляд от этих притягивающих голубых глаз. Таких она никогда не видела. Это на самом деле избранник Божий. Не Господь ли привел в хранилище золотых табличек ангела Морони и наделил способностью прочитать их? Не окажется ли книга мормонов настоящей новой Библией? Несомненно, тысячи добрых и честных людей верят в это, и каждый день тысячи новых обращаются в эту веру. «Могу ли я приветствовать вас в Спрингфилде, мистер Смит?» — спросила она. «Большинство считает, что вас преследуют». «Спасибо, миссис Линкольн». Его голос рокотал, как мощный орган. «Господь не обидел нас друзьями в Спрингфилде». «Более важно, осмелюсь сказать, Господь ограждает вас со стороны закона. Мистер Линкольн считает, что у Иллинойса нет юридического основания для высылки вас в Миссури». Смит язвительно улыбнулся. «Миссис Линкольн, если вы разочаруетесь в выбранной вами церкви, епископальной, пресвитерианской, приезжайте в Науву и позвольте мне открыть вам истинную веру». «Спасибо», — вежливо ответила она. «Всегда приятно быть желанной». Когда Смит пошел к другим гостям, она вернулась к Аврааму, стоявшему с Бенджамином Эдвардсом и его женой Элен. Взволнованная Элен приветствовала ее. «Мэри, мы с Беном купили дом Хугана». Мэри с трудом подавила навернувшиеся слезы. «У меня тоже есть новость», — воскликнул Бенджамин. «Твой кузен Стюарт спрашивает, хотел бы я стать его партнером, когда он возвратится из Вашингтона. Означает ли это, что Стюарт не будет выставлять свою кандидатуру на выборах в Конгресс?» — спросила она после короткой паузы. «Не будет. Он сказал, что 2 срока более чем достаточно». Эдвардс повернулся к Линкольну. «Твой черед следующий, Линкольн?» «Разумеется, надеюсь. Если услышишь от кого-либо, что Линкольн не хочет попасть в Конгресс, Скажи, что это неправда. Заиграл оркестр, и супруги Эдвардс направились к танцующим. Мэри взглянула на Авраама, щеки ее пылали. «Для твоего бала победы устроим прием вроде этого. Постараемся, чтобы все спрингфилдское общество помогло тебе отпраздновать победу». «Действительно, миссис Линкольн, мне следует подумать о будущем. Выборы в Конгресс состоятся в августе, и мой ребенок родится, подсчитаем, также в августе. Чем не предзнаменование? Он первый назовет меня достопочтенным мистером Линкольном».